Пора. Человеческий род слишком наглый. Ничто не остановит на пути к заветному. Разрушены преграды, изменена карта. Под пеплом земля, вода и небо. Только огонь и сплавы металлов. Не таким ли был ад в твоих снах?